Сделай мне одолжение, будь так любезна. Не нужно больше игрушек. Зачем ты летала в Лос-Анджелес? Увидеть Касуми. А ты что подумал? Почему нельзя было позвонить по телефону? Я хотела видеть ее лицо, когда задам ей вопрос. Саймон допил свой чай. Сгораю от желания узнать, о чем ты ее спросила. Не получала ли она каких-нибудь известий от Де Джонга? И она ответила, что это странный вопрос. Всем известно, что он уже давно умер. Надо же, и ты ей поверила? Конечно, да. Ничто не могло бы помешать им быть вместе. Она тут же полетела бы к нему быстрее пули из ружья, зная, где его искать, и наоборот. «Верю тебе на слово». Алекс полезла в свою сумку и вытащила на свет Божий свое главное блюдо. «Боже!» — сказал Саймон. «Я так и знал!» Алекс держала в руках дневник Касуми, который он видел, и выдержки из которого слышал столько раз, что уже и не помнил сколько. «Практически почти все страницы истерлись», — сказала она, «но часто, читая его, я почти что выучила наизусть эту чертову штуковину». «Я знаю, я знаю. Мой японский, конечно, не так хорош, как был когда-то. Да, что я еще хотел сказать. Перед тем, как вылететь с Гавайев, я проверила некоторые страницы с Полом». «Господи, ты его втягиваешь в это?» «Он был бы рад помочь. Помочь мне, поверь. Он подтвердил мою первоначальную интерпретацию. Де Джонг дал клятву Касуми, что привезет прядь ее волос в Японию, если она умрет за границей. Она прибегла к этому, потому что не хотела быть похороненной на чужбине. Хочешь услышать остальное?» Саймон вернулся к своей пустой чашке. «Сгораю от нетерпения. Миссис Оскар Коль, Касуми умирает». Саймон поднял глаза на мать. «Плохое сердце?» — сказал Алекс. «Может умереть в любое время. Несколько недель, пара месяцев самое большее. Я разговаривала с ее доктором». Глаза Саймона были полузакрыты, он пытался все увязать вместе. «Ну что ж, посмотрим, посмотрим. Во-первых, ты пытаешься найти этого парня, как ты говоришь, Де Джонга. Потом ты даешь ему возможность узнать, что его подружка все еще жива. Он едет. Ах, я дал ей это обещание 40 лет назад. Или что-то в этом роде. Но он приезжает в Лос-Анджелес и бежит скорее отрезать прядь ее волос, чтобы отвезти ее в Японию. Ну как? Давай, продолжай». Он отодвинул стоявшую перед ним чашку. «А когда он появляется, ты его уже поджидаешь. Не так ли? Чтобы убить его». Саймон отвел взгляд в сторону. «Месть истинной патриотки! Неожиданная встреча!» Это было обидно. Вряд ли кому понравится, когда собственный сын считает, что у тебя не хватает шариков. Но этот англичанин был тенью, которая никак не хотела исчезать. И Алекс не могла избавиться от чувства вины и гибели ее агентурной группы 38 лет назад. Черт бы его побрал! Не месть, дорогой сыночек, а справедливость! единственная надежда тех, кто страдал.